и пусть он ответит, куда и с какой целью спрятал ребенка. Немедленно разыщите его и допросите. Милиция и врачи все в сговоре, написали отрицательное заключение по бабушке и упекли ее в психушку, тоже спрятали, представляете? И Прозорова спрятали. Упоминание о психушке вдруг натолкнуло Бурцева на мысль, что перед ним тоже не совсем здоровый человек, излагающий сейчас свою навязчивую идею. «Хорошо, спрятали. Всех спрятали», — согласился он. «Изложите все это в письменном виде и принесите мне в прокуратуру». «Ни в коем случае», — перепугался Сливков. «Я должен остаться инкогнито. Буду вашим тайным помощником. Без меня вам не разобраться в этом деле. Писать ничего не стану». «А вы левой рукой», — посоветовал Бурцев. «Ни левой, ни правой. Я так могу сказать. По моим наблюдениям, ребенок сейчас находится в доме Кузьминых. Поэтому вас туда не пустили и не стали разговаривать. Кузьминых прячут чужого ребенка, никому его не показывают. Но я сам видел его однажды вечером. Это девочка, ей уже 8 лет. Иногда ее выпускают во двор погулять. Разумеется, под присмотром и бдительной охраной. Вопрос, откуда у них эта девочка? Чья она? Кто ее родители? Николай не был женатым. Его сестра сама почти ребенок. А Прозоров к директору школы ходил постоянно. Но всегда, прошу заметить, тайно, чтобы никто не видел. И выходил так же. Что-то приносил, уносил. Он отец ребенка. Мать Лидия Васильевна. Подумайте сами, не могла же родить эту девочку сестра Николая, а там больше рожать некому. Почему не могла? Говорю же, девочке 8, а сестре 17. В 9 лет, извините, не рожают, это уж мне поверьте. Почему бы и нет, если старуха родила в 74, съязвил Сергей. «Исключено. Невозможно. И, между прочим, жена Алексея Владимировича тоже не могла родить эту девочку». «Но почему?» «Насколько мне известно, его жене Ольге под 30». Фельдшер погрозил пальцем, загадочно улыбнулся. «Не могла. Никак не могла. Потому что девственница». «Откуда это вам известно?» «Что?» Что девочка живет у Кузьминых? Я спрашиваю о жене Алексея Владимировича. Как это возможно, если она замужем? Это еще одна загадка семьи, прошептал фельдшер. Только этого никто не видит, не замечает в городе. А Кузьминых умело распространяют о себе мнение открытых, добропорядочных людей, так называемой провинциальной интеллигенции. На самом деле они не те, совсем не те, за кого себя выдают. Понимаете? Николая убили не случайно, не по ошибке. Тут есть тайна. Ну, ладно. А с чего вы взяли, что она девственница? Проверяли. Уже с явным издевательством спросил Бурцев, чувствуя неприязнь к этому всезнающему фельдшеру. Проверял. Наблюдал ее как гинеколог. Дважды обращалась. С профессиональной невозмутимостью сказал Сливков. Первый раз типичная простуда. Во второй — застойное явление в малом тазу. Так теперь имеете понятие, чья у Кузьминых девочка? Может, вы что-то путаете? У Николая есть сестра Наталья. Нет, вы бестолковый человек, — возмутился фельдшер. «Говорю же, это не сестра. Наталью я отлично знаю, тоже наблюдал». «Как гинеколог?» — с иронией спросил он. «Да нет, как гражданин. Тоже странная девица. И содержит ее, как барыню. В школу проводят или на машине отвезут, потом встретят.